Глава 28. Смех продлевает жизнь. «Боже мой, это новая ты!» — приветствует меня Оливия. Подумала, раз все планируют сюрприз, то и я тоже. Неуверенно отвечаю я. Надеюсь, они не сочтут, что я выгляжу глупо. Хотя для меня это не имеет значения, потому что и сама считаю, чёлка мне очень идёт. «Выглядишь великолепно! Теперь тебя тоже ждут настоящие приключения!» Оливия улыбается мне. «Мне хотелось увезти домой что-то, что будет напоминать мне. Я больше не скучная Бетти. Дую на чёлку». И чёлка напоминает мне об этом не только, когда смотрю в зеркало. «Привыкнешь. Точно так же, как и к тому факту, что твоя жизнь теперь интересна». «Ух ты! Здесь всё выглядит потрясающе. Тебе всё ещё нужна помощь?» «Нет-нет, Аня уже тут. Она вмешалась». «Аня?» — спрашиваю я. «Моя начальница». «С ума сойти!» — думаю я и вижу, как Сюзанна входит в кафе. В руке она держит большой плакат с надписью «Билеты распроданы». Там же имя Андреаса и адрес, где будет выступление. «Вау!» — я сияю. «Андреасу действительно повезло! Сюзанна, ты просто потрясающая!» «О, ты Сюзанна?» — сияя, спрашивает Оливия. «У меня есть кое-что для тебя. Момент». Она хватает маленькую рамку для фотографий со стойки. «Это тебе в качестве благодарности. Ты исполнила мою мечту, пригласив в свой загородный дом». «Значит, ты Оливия?» «Ой, извини, да, я немного нервничаю. Но, по крайней мере, в этом я не одна». «У меня тоже есть кое-что для тебя», — говорит Оливия и показывает коллаж с фотографиями нас в виде зебр. «Меня на озере под луной». «О, боже мой, это потрясающе! Безумие! У меня снова текут слёзы, и я позволяю себе это». «Спасибо. Даже не знаю, что сказать. У меня для тебя ничего нет». «Я тоже должна поблагодарить тебя. Очень красивая композиция. Ты сама это сфотографировала?» — вмешивается Сюзанна. «Да, я люблю фотографировать». Лицо Оливии сияет. «Идеально. Тогда я хотела бы нанять тебя. Мне нужны снимки для моего веб-сайта и каналов в социальных сетях». «Что?» «Да ты нахалка. Крадёшь моих сотрудников прямо у меня под носом». Оборачиваюсь и вижу женщину, которая... Подождите-ка, я её знаю. «Я бы назвала это обменом», — возражает Сюзанна. «Ты же хочешь, чтобы у тебя были счастливые сотрудники?» «Уверена, работая на меня, Оливия будет очень счастливой». «Что это здесь происходит?» «Думаю, мне придётся выгнать тебя из кафе», — отвечает женщина, приближаясь к Сюзанне. «Я скучала по тебе». Сюзанна целует и обнимает её, пока мы с Оливией в замешательстве смотрим друг на друга. «Так ты моя садовница!» Женщина подходит ко мне, держась Сюзанной за руки. «Я Бетти», — отвечаю я в замешательстве. «Я Аня. Рада с тобой познакомиться». «Думала, она вернётся только завтра. О, Боже! Где я буду спать этой ночью?» «Не переживай. Я прилетела на день раньше, так как у меня отменилась встреча. И из-за этого она указывает на импровизированную сцену. Не хотела пропустить это. Но ты всё равно можешь жить у меня. У меня уже назначено свидание сегодня вечером». «А, вот оно что!» «Привет-привет!» Джоди входит в бар. С ней приходят ещё 8 гостей, и кафе постепенно заполняется. Мы сидим, болтаем, смеёмся и ждём нашу звезду, Андреаса. И вот в назначенное время он выходит на сцену. Его руки трясутся, но улыбка на лице на вес золота. «Привет, я Андреас, и я мясник», — говорит он своим тоном, каким обычно представляются на собраниях анонимных алкоголиков. Это заставляет меня засмеяться. «На работе я страдаю во всех смыслах. Работа сделала меня мясистым». Он показывает на свой толстый живот, и зал ревет. И я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, в которых люди кричат мне, что хотят сделать из меня фарш. Я смеюсь до слез, как и остальные зрители. Мы все уверены, однажды Андреас станет знаменитым. Для нас большая честь увидеть его первое выступление. Я хотел бы сказать несколько заключительных слов. Сегодняшнее шоу называется «Смех дарит тебе здоровье», потому что, подтрунивая над собой, можно вынести многое. Жизнь мясника привела меня к болезни. Это не самая подходящая работа, и я не мог уйти с нее, пока не заболел. Думаю, смысл в том, чтобы найти то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым. Говорит вам о том, что вы правы, что навыки, которые делают вас уникальными, имеют смысл. Что у вас есть цель здесь, в мире. Ощущение, что наконец-то вы снова живете. Как только вы это обнаружите, поймете, вы на правильном пути. Продолжайте идти, сколько бы смелости на это ни потребовалось. Всегда найдутся люди, которые поддержат вас на вашем пути. Так же, как было со мной. И именно поэтому я хочу попросить мою дорогую Джоди присоединиться ко мне на сцене. Джоди выглядит потрясенной. Она идет к Андреасу. «Моя любимая Джоди, знаю, тебе было нелегко, и я от всего сердца благодарю тебя за то, что каждый день поддерживаешь меня, помогая выздороветь и, наконец, осуществить мою мечту о стендапе. И самое главное, спасибо за то, что ты смеешься над моими шутками, даже если слышала их 1000 раз. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была рядом со мной всю оставшуюся жизнь. Выйдешь за меня замуж?» Внезапно становится тихо. Ни слова, ни кашля, никто даже не пикнул. «Да, я выйду». Джоди, наконец, отвечает, и напряжение спадает, все аплодируют. Аня и Сюзанна, которые, вероятно, были в курсе, посыпают пару рисом и включают романтическую песню, под которую они танцуют. А затем присоединяются к ним в танце. Кафе превращается в танцевальный бар, и я нахожусь прямо в его центре, в гуще событий, в гуще жизни. Я на борту и чувствую, что мое путешествие только начинается.